Глава 16. Арик. Его отец что-то замышлял. Верлантийский флот понес тяжелые потери во время битвы близ столицы Лорна. Король был гордым человеком, воспринимавшим любую неудачу как личное оскорбление. Виноватым, разумеется, он себя никогда не считал. Зато находил, кого обвинить и наказать. Обычно выбор падал на Арика. Во всяком случае, падал до того, как он перестал совершать ошибки, след которых мог привести к Арику короля. Они потеряли слишком много кораблей, чтобы принцу удалось скрыть неудачу, а его отец ни черта не сказал. Что-то было не так, и Арик не находил себе места. Король не любил вести себя предсказуемо, но даже у него имелись особенности характера, которые Арик раскусил много лет назад. И тот факт, что все изменилось, выбивал принца из колеи. «Брат!» Арик нахмурился в темноте и медленно обернулся. Лучше встречаться с Каталом, одним из двух старших братьев, лицом к лицу, чем пытаться скрыться от него и вдруг обнаружить нож около своего лица. По правде говоря, Арик был старше Катала и Ареса, но король изменил дату его рождения. Никто не знал, что Арик на самом деле перворожденный. И он собирался сохранять эту тайну, потому что слишком любил жизнь. Катал неторопливо подошел к нему, пока за его руки цеплялись какие-то женщины. И коварно улыбнулся, сверкнув кривыми зубами. Арик положил левую руку на рукоять меча и приготовился. Иметь дело с братом – все равно, что пытаться плясать с гадюкой. Глупо и чрезвычайно опасно для здоровья. «Брат!» – поприветствовал он, едва сдерживая сарказм в голосе. Его сводные братья никогда не вели себя как настоящая семья. На протяжении многих лет Катал посылал за Ариком минимум 5 наемных убийц. И воину пришлось усвоить несколько уроков. Братьям принца нравилось злить его и причинять ему вред. Поэтому он поступал с точностью да наоборот. Он научился владеть собой и никогда не нападал открыто. Арик наловчился дергать за ниточки, находясь в тени. «Слышал, ты сегодня посетил могилу своей матери?» — начал его брат. «Посетил. Он знал, к чему это приведет. Крыса». «Знаете ли вы?» — непринужденно продолжал Катал, поглядывая на каждую из висящих на нем женщин. «Что мать нашего драгоценного Арика покончила с собой в этот день 5 назад?» Черноволосая женщина с воротом из соболиного меха посмотрела на Арика с сочувствием. Но Катал хмыкнул, и она промолчала. «Она жила в роскоши, имела все, что могла пожелать. Мой отец даже похоронил ее в фамильной усыпальнице, несмотря на ее позор». Арик держал себя в руках, хотя ему и хотелось стереть пьяную ухмылку с лица старшего брата. Этот дурак понятия не имел, о чем говорит. Мать Арика была герцогиней и отвергла ухаживание короля, поскольку являлась замужней женщиной. К тому же его мама ненавидела Сорена. В детстве они росли рядом друг с другом. Он был самовлюбленным хулиганом, которому нравилось причинять боль другим. Будучи молодой женщиной, она смогла дать ему отпор, но во второй раз он отнесся к ее желаниям не слишком любезно. Король приказал убить ее мужа, захватил их земли, а затем сделал маму Арика одну из своих многочисленных жен. Сорен находил особое удовольствие в том, чтобы мучить ее. Один из таких случаев привел к рождению Арика. Она часто повторяла, что кроме него в этом проклятом месте не было ничего хорошего. «Зачем кому-то хотеть покинуть дворец?» — невнятно пробормотала другая женщина. Ее зеленые глаза остекленели. «Действительно, зачем?» Язвил Катал, ухмыляясь. «У идиотки было все». Арик напрягся, и сильная рука схватила его за левое плечо. Он покосился на Шейна, совсем не удивленный тем, что друг сумел к нему подкрасться. Он двигался, как призрак. «Мой принц», — пробормотал Шейн с поклоном. «Полагаю, остальная часть вашей компании с нетерпением ожидает, когда вы прибудете в покое». «Идеально». Катал ухмыльнулся и продолжил свой путь. Арик и Шейн отступили в сторону, после чего принц и его свита прошли мимо, постоянно хихикая и перешептываясь. Арик посмотрел вслед своему брату и, как только тот скрылся в здании, сплюнул на землю. Фонари колыхались на легком ветру, их тени танцевали на мощеной дорожке. «Тебе нужно держать себя в руках», — мягко сказал Шейн. Он запрокинул голову и вгляделся сквозь деревья в небольшой клочок видимого неба. Над головой мерцали звезды. «Он говорил о моей матери». Шейн резко втянул воздух. «Ублюдок! Я мог бы его убить! Арик!» — прорычал его друг. «Следи за языком! У стен есть уши!» Шейн был прав. Один неверный шаг, и все, что они выстраивали долгие годы, будет разрушено. Ему нужно действовать аккуратнее. Ради его мамы. Ради тех, над кем издевались члены королевской семьи.